Сеанс. Сумеречное солнце проникает сквозь брезент, закрывающий оконные рамы. Его цвета тускнеют до сине-фиолетового. Тобиас зажигает походный фонарь, и мы садимся на пол, скрестив ноги. Он ставит лампу в центр нашего треугольника. Открытые балки отбрасывают тени. Наши конечности болтаются по потолку, как пауки. Все это попахивает ночевкой, будто мы дети, собравшиеся рассказывать друг другу страшилки. Следующая история — легкий, как перышко, жесткий, как доска. А что, если у нас есть способ связаться с Сайлосом? Тобиас снова размахивает тетрадкой Сайлоса, держа от нас ее секреты. От меня. С каких это пор он стал наследником его литературных трудов? «Откуда у тебя эта тетрадь?» — спрашивает Амара. Сайлос попросил сделать это ради него, он хотел, чтобы мы тут собрались. Вместе, тут все написано. Может, я просто завидую, что Сайлос доверился Тобиасу, а не мне. Может, я еще держусь за надежду, что в тетрадке написано что-то обо мне. Я тянусь вперед. «Можно посмотреть?» Тобиас отстраняется. Сайлос писал очень четко. Он хотел, чтобы я руководил всем. «Чем?» — уточняет Амара. «Ладно, послушайте. Сейчас или никогда, Тобиас. Религиозные движения полностью основаны на вере в то, что живые и мертвые могут общаться». «Сайлос вывел свой хипстерский спиритуализм?» — фыркает Амара. «Хипстеритуализм? Круто». «Но призраки не обитают в домах. Они преследуют людей». «Но разве это не просто воспоминания о Сайлосе?» Амара с готовностью врывается в фантасмагорические дебаты. «Это не призрак. Воспоминания и духи не одно и то же». Тобиас показывает на меня, будто я улика номер один. «Тебе не кажется, что Сайлос сейчас с тобой?» Брезент на окнах дышит, прогибаясь прямо над моим плечом. «Кажется». «Ты чувствуешь себя с ним связанной?» «Мы в моей квартире. В моей кровати. Я не помню, какая это эпоха отношений. Может, первая эра, может, и десятая. Сайлос устроился за мной, обвив руки вокруг груди и положив подбородок мне на плечо. Мы играем в ту же игру, что и всегда. Обсуждаем наше совместное будущее». «Если я умру первый, — говорю я, — ты должен встретить кого-то другого. Я хочу, чтобы ты жил дальше, снова влюбился». Сайлос фыркает. «Если я умру первым, — говорит он, — уж поверь, я и тогда тебя достану». «Да», — говорю я. В словах Тобиаса есть очевидная логика. Настоящие призраки могут покидать жилища. Травма запечатлевается на живых. Это ко мне привязан Сайлос, а не к какому-то дому. «Отсюда мы и начнем», — говорит Тобиас. «Нужна личная связь, чтобы его приманить». «Приманить?» — повторяю я. «Но как?» Тобиас поднимает белые таблетки. «Это раскроет наши души». «Что это за херня?» — спрашивает Амара. «Призрак». «Никогда о таком не слышала». «Ну еще бы. Это одновременно новая и старая штука». «Трэш-чик». Она поворачивается ко мне с внезапным подозрением. «Стоп, ты знала об этом?» «Не совсем», — частично вру я. «Сначала вы должны были сюда приехать, чтобы я все объяснил. Шаманы верят, что можно открыть портал к более высоким уровням сознания, принимая айяхуаску. Это что-то вроде...» «Ты хочешь накидаться?» — прерывает Амара. «Это не наркотик. Мы увидим духов. Призрак приблизит нас к умершим. Мы сможем с ними поговорить». «Так, прости», — не хочет сдаваться Амара. «Это что-то типа сеанса? Ты припер нас сюда, чтобы мы устроили сеанс? Серьезно?» «Не зацикливайся на словах вроде «сеанс». Это не какой-то там викторианский трюк. Мы свяжемся с ним все вместе, будем приглядывать друг за другом, чтобы точно...» Амара ахает. Она хватает меня за руку и так сильно сжимает, что меня невольно заражает ее паника. Она оглядывает комнату. «Вы это слышали? Сайлос, это ты?» «На один момент. Всего на секунду. Я ей верю. Амара раздражается смехом. Прости. Я должна была. Извини. Тобиас не очень-то доволен. Закончила? Да, прости, все. Дай посмотреть. Говорю я, протягивая руку. Тобиас кладет таблетку мне на ладонь. Две полупрозрачные оболочки, колпачок и корпус запечатаны вместе. Верхняя слегка больше диаметром, чем нижняя. Желатиновая. Она отражает свет фонаря кристаллическим блеском. «Где ты их взял?» Спрашиваю я, крутя таблетку на ладони и наблюдая, как внутри бьется грязновато-белый порошок. Похоже на пепел в урне размером с таблетку. «А это важно?» «Да», — вмешивается Амара. «Можно с уверенностью утверждать, что я приняла на хренову тучу больше наркотиков, чем вы оба вместе взяты, но каждый раз сначала узнавала, что это такое». «Мертвые всегда внутри нас. Считайте свой разум дверью в другую сторону, но она заперта, и наши призраки не могут зайти, нам нужен ключ». Я осматриваю комнату. Деревянные полости дома. Кажется, здесь ничего нет, это место совершенно пустое. «Сайлас здесь? Прямо сейчас?» Он пытается найти дорогу назад. «Если наша связь крепка, мы можем установить контакт. Поэтому лучше использовать дом, в котором нет привидений. Меньше помех, меньше шумов. Он говорит, что призраки хотят где-то обитать, прямо как вода в кувшине. Быть с ощущением замкнутости, стен, дома. И у нас есть идеальный сосуд. Тут чисто. Нам не нужно беспокоиться о внешнем вмешательстве. Мы первыми приведем сюда призрака. Сайласа. Будто семя посадим». «Черт!» — хлопает в ладоши Амара. «Вот это я понимаю. Мэнсплейн некромантии. Откуда ты это все узнал?» «Слушай, я сначала тоже не поверил. Сайлас сказал мне, что связался со своей мамой. Мамой? Я думал, он чокнулся, но когда увидел сам...» «Ну и что? Если это какой-то хренов фокус-покус, и мы опозоримся посреди Хоупвилла, нас никто не увидит. А если сработает? Правда, сработает. Если я смогу поговорить с Сайласом, извиниться». Таблетка все еще у меня в руке. Я чувствую, как ладонь начинает потеть. Желатин приклеивается к коже. Внезапно я начинаю переживать, что капсула растворится, и я потрачу дозу. Если уж решаться до того, как я начну сомневаться и терять самообладание. «Я за». «Ну, не знаю», — отзывается Амара. Я подношу руку к рту. Амара замечает и округляет глаза. «Эрин, стой!» Таблетка на языке. Оболочка скатывается все ниже и ниже, и я... «Нет!» Глотаю. «Какого хрена ты творишь? Мы даже не знаем, что это за фигня». Сколько раз Сайлас давал мне что-то, и я просто принимала слепо веря. Я глотала буквально все, что он мне передавал. Чем это отличается? Сайлас говорит, прими это. Сайлас говорит, попробуй это. Сайлас говорит, найди меня. И Тобиас только что дал мне ключ. «Ты в деле?» — спрашивает он Амару, протягивая ей таблетку. «Ладно», — вздыхает Амара и берет. «В жопу. Погнали к призракам». Она кладет таблетку в рот, отпивает, резко запрокидывает голову и глотает. «Если со мной что-то случится, я сдохну или слечу с катушек, мои родители засудят твой тощий зад». Тобиас кажется искренне счастливым разделить с нами этот опыт. Он сам глотает таблетку, стуча пальцами по коленям. «Поехали». «И что теперь?» — спрашиваю я. «Мы откроем дверь, пригласим Сайласа. Я покажу. Просто повторяйте, ладно?» Амара громко хмыкает. «Тобиас, экстрасенс, супер!» Тобиас не обращает внимания и сосредотачивается на мне. Берет мою руку в обе свои и сжимает пальцы. «Все зависит от тебя», — говорит он. «Ты наш стержень». «Почему я?» «Потому что вы были родственными душами. Сайлас всегда так говорил». «Правда?» «Мы будто в шестом классе, а Тобиас говорит, что мой любимчик считает меня милашкой». «Родственные души». «Сайлас действительно так говорил?» Если он почувствует тебя, то придет. Попробуешь? Ради Сайлоса. Я киваю. Да, попробую. Сайлос выбрал меня. Я смогу вернуть его. Пора пригласить моего сверхъестественного партнера. Тобиас просит нас взяться за руки. Закрывает глаза и наклоняет голову. «Сайлос», — говорит он комнате, — «мы собрались, чтобы установить контакт. Теперь мы с Амарой можем переглянуться без вмешательства Тобиаса». Ее глаза расширяются. От паники или смеха. «Бежим с корабля», — безмолвно просит меня ее взгляд. «Слишком поздно». Тобиас пробует еще раз. «Ты слышишь нас, Сайлос?» «А говорить как на сеансе обязательно?» — шепчет Амара. «Это помогает направлять энергию». «Энергию. Ясно. И когда эта херня подействует, мистер Лири?» «Подожди». Тишина. «Никто больше не проголодался?» — спрашивает Амара. «У меня есть экстрасенсорные закуски». «Пожалуйста». Тобиас силится сохранить серьезность. Амара и правда его достала. Что вообще держит наш круг, теперь треугольник? В чем наш смысл? Мне надо пописать. Амара, не строго обрываю я, ты обламываешь кайф. Это не кайф, поправляет Тобиас. Мы не накидываемся. Ладно, мы идем на контакт, пофиг. В животе бурлит что-то вроде легкой тошноты. Я ненадолго отстраняюсь от себя, чтобы трезво оценить ситуацию. Трое приятелей только что вломились в недостроенный заброшенный дом, прихватив некачественную айохуаску, чтобы провести спиритический сеанс и поболтать со своим мертвым, долбанутым другом. Если бы кто-нибудь неделю назад сказал мне, что я поступлю настолько нелепо, я бы рассмеялась. Но посмотрите, как быстро я пошла на психоделическом поводу Тобиаса, словно долбанутый фанатик, которому пообещали встречу с Богом. «Если ты нас слышишь, Сайлос, подай нам знак». Амара прикусывает нижнюю губу в беззвучном смехе. Тобиас и не знает, как смешно выглядит, все еще не открывая глаз, тем самым обрекая себя на вечные шутки и подколки Амары. «Сайлос, мы здесь. Мы стоим у двери». Мне так стыдно за себя, что я поверила в такую возможность вернуть Сайлоса. «Эрин здесь. Ты чувствуешь ее, Сайлос? Чувствуешь ее присутствие? Она хочет поговорить с тобой, Сайлос, покажись. Дай знать о своем присутствии, Сайлос. Подай нам знак, Сайлос». Каждое повторение его имени словно гвоздь в моей груди. Такой херотенью занимаются старухи, охотящиеся за покойными мужьями, слабаки, которые ведутся на что угодно, лишь бы попрощаться в последний раз. Они звонят экстрасенсам с телека, платят последние деньги, чтобы поговорить с хиромантами. Легкие жертвы, охваченные горем, ослепленные потери, простаки, только и ждущие, чтобы ими воспользовались. «Покажи нам, что ты нас слышишь, что ты с нами, Сайлос». Если бы по всей комнате были установлены скрытые камеры, а в подвале пряталась съемочная группа «Сюрприз, это шоу «Интуиция», я бы даже обрадовалась. «Подай нам знак, Сайлос». И вообще, что такое призрак? Прошлое, которое цепляется за настоящее? Воронка, которая поглотит нас? Наверняка вот что такое быть связанным с призраками на самом деле? Меня поглотила тень в облике Сайлоса, а не его призрак. Настоящих духов не существует. Это всего лишь я. Моя эгоистичная потребность притащить его мертвую задницу обратно и оправдать себя. «Мы здесь, Сайлос. Эрин здесь. Амара здесь. Мы все ждем знака. Я больше не могу выносить это позерство Тобиаса. Может, он и верит в свой словесный понос, но с меня хватит. Сайлос, пожалуйста, покажи нам. Надо убираться из этого дома, из этого заброшенного района. Мне нужно уйти сейчас же. Я начинаю подниматься с пола, но дерево подо мной ходит ходуном. Или, может, это просто мои ноги? Ничто больше не кажется таким прочным, как раньше. Пустота гостиной внезапно кажется бесконечной. Окружающие послеполуденные тени простираются за пределы самого пространства. Как далеко идет эта тьма? Комната что, расширяется? Мой взгляд прикован к дальнему углу у окна. Легкий ветерок прижимается к прозрачному брезенту, толкая полиэтилен вперед. С другой стороны горит свет. Мягкое свечение просачивается сквозь брезент. Разум сразу же находит очевидное объяснение. Это уличный фонарь. Но в квартале нет фонарей. Я точно заметила, что снаружи не было столбов, их еще не установили. Когда солнце зайдет и на улицу опустится ночь, вокруг нас будет лишь тьма. И в домах нет электричества. Фонарь Тобиаса. Видимо, он отражается от пластика. Очевидно, я нашла ответ. Я поворачиваюсь к лампе Тобиаса, стоящей передо мной, просто чтобы убедиться. Затем снова к оконной раме. Я все преграждаю. Мое тело находится между фонарем и брезентом. Свет фонаря никак не может достичь отражающей поверхности пластикового листа. Я мешаю. А луч недостаточно мощный, чтобы обвиться вокруг меня и заполнить остальную часть комнаты. Так откуда же исходит свет? Почему он становится ярче? Я понимаю, что свет не по ту сторону брезента, он внутри дома. Каков бы ни был источник, он находится в гостиной. Парит в нескольких футах от пола. Ни проводов, ни вилок, ни лампочки. Свечение просто необъяснимо есть. Маленький шар размером с мой кулак. Пульсирующий. Мой рот открывается. Хочет что-то сказать, но я замираю. Свет исходит от меня, из моей груди. Сияние отражается от прозрачного пластикового брезента. Сердцебиение учащается, имитируя пульс света, удар за ударом. Теперь я чувствую пульсацию в висках. Температура в комнате почему-то повышается, хотя отопления нет. Лицо бросает в жар. Ребра раскаляются до бела, как нити накаливания в электрической лампочке. Я смотрю на Тобиаса, который ничего из этого не видит. «Сайлос, ты здесь?» Подбородок Амары опускается на грудь. Несерьезно, а со смехом. Ее глаза закрыты, она сдерживает улыбку. Губы поджимаются. Она мне не поверит, да я и сама не до конца верю. Что здесь происходит? Что это, черт возьми, такое? Сияющий шар света отделяется от моего тела и становится ярче, расширяется. От пульсирующей сферы отходят усики, достаточно большие, чтобы отбрасывать тени. Глядя на дальнюю стену напротив, я вижу наши силуэты. Мою тень рядом с тонкой фигуркой Амары и сгорбленного Тобиаса. Мы выглядим как мрачные монолиты на фоне гостиной. И есть четвертая тень. Силуэт того, кто не приезжал с нами. Рядом со мной кто-то сидит.